Глава 64. Погони за светом. 4. Теперь Никите точно нужно было лезть внутрь, посмотреть, что же скрывается за открывшимся ему проходом, и решать, что делать дальше. Лучший для парня вариант — там будет артефакт, который он просто заберет себе. Средний вариант — это будет просто безопасный проход на нижние уровни. Парню не хотелось бы и его отдавать чиновникам Никса, но... Даже если это и случится, то никаких критичных последствий от подобного не будет. И худший вариант. Никита продолжал говорить с собой вслух. Если тут будет что-то ценное, что нельзя забрать, и нельзя отдавать темным... Проклятие! Мне что, в таком случае на самом деле придется искать нового демона-стража для этой двери? Парень прошел через открывшийся перед ним портал и оказался на вершине ведущей вниз лестницы. Она сбегала с горы, проходила по покрытому белым снегом лугу, а потом остановилась у огромной ледяной стелы. И тут до парня дошло, что все увиденное им — это не снег и лед, это мятежные души, которые словно бы прилетели сюда, на Лешку, и облепили все вокруг. Никита представил, что было бы, если бы он попытался пройти дальше и посмотреть, что же это за место. Да они бы окружили меня со всех сторон, и даже сбежать бы не получилось. Парень сказал и задумался о неожиданной пользе ситуации. Да, до этой же стелы, чем бы она ни была, ему не добраться, призраки не дадут. А вот выманить их отсюда побольше, так он точно сможет и заказ Зириса выполнить, и в алхимии продвинуться. На лице парня появилась коварная улыбка. Он постарался прогнать подальше мысли о том, что это место найдет кто-то посторонний. Все же сколько лет уже считается, что тут ничего нет. А значит, и проверять никто не будет. А там, если план с выманиванием душ сработает, рано или поздно, может быть, получится и путь до самой стелы открыть. Теперь главное, чтобы на меня обратило внимание не больше двух. Никита медленно сделал шаг вперед, а потом неожиданно сообразил, что еще не проверял это место своим умением видеть добро. Да, за стеной он использовал этот навык, но сейчас-то он явно куда-то перенесся, так что мало ли что. Парень сосредоточился, применил способность и разочарованно покачал головой. Увы, в этой пещере светлых артефактов или предметов точно не было. Никита так сосредоточился на исследовании, что не сразу обратил внимание на приближающиеся к нему мятежные души. Парень не понимал, как, но его способность определенно привлекла их внимание. По крайней мере тех, что отдыхали неподалеку от него, и до этого не считали нужным даже смотреть на чужака. А вот теперь не меньше двух десятков призраков с яростным шипением неслись к парню. Ближайший уже протянул вперед свою руку, и попытался дотянуться ею до сердца Никиты. «Удар духов!» Парень тут же активировал режим борьбы с мятежными душами и отбил атаку. Вот только, увы, белое пламя покрывало руки лишь по локоть, а призраки намеревались нападать со всех сторон. Этого точно будет мало. «Красное пламя!» Никита тут же сменил тактику. Он не был уверен, что способность орков сможет ему помочь, но решил попробовать. Все же эту силу еще называли силой предков. Так, может быть, решил парень, и против духов она поможет. Красная аура вспыхнула по всей поверхности его тела, и руки призраков, попытавшихся достать Никиту, сзади и из-под земли, наткнулись на непреодолимую преграду. Более того, они не просто не могли достать парня, а словно бы запутались в окружающем его красном пламени. «А теперь бежать!» Никита, убедившись, что может повернуться к врагам спиной, крутанулся на месте и дал дёру. И тут же все призраки, что пытались его достать, и в итоге запутались в его орочьей ауре, понеслись вместе с ним. Никита не мог сдержать рвущийся из него крик. Да, призраки не могли пробить его ауру, но они били по ней своими полными духовной силы кулаками и оставляли на теле парня крайне чувствительные синяки. А еще Никите было очень и очень неуютно от постоянного воя, что еще больше усилился, когда мятежные души осознали, что попали в ловушку. «Только бы успеть!» Никита проскочил сквозь портал и огромными шагами понесся к противоположному концу коридора, туда, где был выход в город. Парень очень боялся, что его красное пламя погаснет раньше, чем он доберется до цели, и призраки снова смогут наброситься на него. Они не только выли, не только били его, но еще от их тел, казалось, исходили волны холода, совсем как от той темной фигуры в проходе над Неверкейвом, только гораздо слабее. Но даже этот холод замедлял парня, а пламя вокруг него словно бы стало уже почти прозрачным. «Дикое лечение!» Никита прямо на ходу исправил ситуацию. Обледенение отступило, но при этом из рюкзака ощутимо запахло паленым минимум от парочки сгоревших запрещающих призыв табличек. Никита невольно поежился, представив, что было бы, полыхни сразу все его запасы. А тут еще холод снова начал наступать. Но решетка, а вместе с ней и защитное заклинание города, которым он так хорошо в прошлый раз убивал духов, было уже близко. Никита поверил, что успеет, и даже попробовал пару раз на ходу взмахнуть молотом, проверяя, получится ли с его помощью сбивать облепивших его призраков. Не сработало. Но это было уже и не важно. Никита с разгона врезался в защитное поле, а потом словно от удара электричеством отлетел обратно. Было больно, но не смертельно. А вот все призраки, до этого висевшие как будто приклеенные к красной ауре, попадали на землю. «А ведь неплохо!» Парень осмотрел лежащие рядом с ним 15 сердец духов. Этакая ловля на живца. Минута страха, минута бега, и вот он получил то, на что в прошлый раз потратил несколько часов. И то только благодаря помощи Евы Локи. А тут все сам. В этот момент радостные мысли парня сменила тревога. Если он провел столько времени в контакте с призраками, то насколько же могло поразить то самое мертвение, появляющееся словно плесень на его духовном ядре? Парень скользнул в медитацию и с удивлением обнаружил, что практически чист. Похоже, в зачет поражения пошло только то самое первое касание, когда он принял удар на блок. А все остальное время, когда роль его защиты играло уже красное пламя, призраки вообще никак не могли повредить его духовному ядру. Никита быстро исправил полученные повреждения, а потом широко улыбнулся. Кажется, перед ним на самом деле открываются шикарные возможности.